Глава 10. Лето ворвалась в свою комнату студенческого общежития. Громко хлопнув дверью, она швырнула рюкзак и рыжим ураганом начала метаться по комнате. «Воу-воу, колючка! Остановись! Пол уже дымится, а имущество-то казенное!» Мишка, а точнее Михалина Владимировна Строева, сидела за своим столом и, не скрывая смеха, наблюдала за соседкой по комнате. «Что случилось, коротышка? Кто на этот раз разбудил вулкан по имени Лето?» «У вас проблемы с самооценкой. Вы слишком самоуверены. Нужно быть скромнее. Бла-бла-бла. Старый хрыч с козлиной бородкой». Лето остановилась рядом со своей кроватью и запустила обе руки в рыжее пламя волос. «Мишань, я не знаю, как буду дальше ходить на его лекции. Честное слово, я готова пойти на убийство. Поможешь спрятать труп?» «Летка, ты чудо! Что опять случилось у вас с Пал Палычем?» Мишка развернулась на стуле и теперь внимательно наблюдала за соседкой по комнате. «С ним же легко. Сидишь, молчишь, ресничками хлопаешь. Мужик счастлив, у тебя зачет». Лето плюхнулась на кровать и застонала. «Ну, конечно, все так. Все студенты, считай, что молятся на этого препода, потому что с ним не бывает проблем на экзаменах. Но, как оказалось, он очень не любит, если его перебивают. Особенно, когда ему сообщают, что вопросы психологии и воспитания детей – это не актуальная тема для студентов, которые учатся быть управленцами. Но что толку сейчас об этом говорить? Лето села, встряхнулась, как маленькая птичка под дождем, и уже с веселой улыбкой посмотрела на подругу. «Мишка, а что это ты в комнате тухнешь? Где богатыри твои, которые обещали прийти и все-все доделать?» Миша в ответ смешно сморщила носик, тяжко вздохнула и состроила просящую мордочку. «Леточка, рыжее солнышко ты мое! А не опять?» «Нет! И не проси даже!» Задорный смех сорвался с губ Рыжовой. «Я на шантаж больше не поддамся. Давай вон лучше ребят попросим. Что, они нам пару полок не повесят?» «Ребят! Ребят-то мы попросим, и полки нам как-нибудь да повесят. А кто мою приставку вернет? Они же гады! Лет, они же мою девочку в заложники взяли!» Глаза у Миши стали такие большие, даже слезки заблестели, и нос пару раз усиленно шмыгнул. «Ну, Леточка, Заюшечка, позвони этим обормотам, а?» Лето с улыбкой на лице осмотрела их комнату. «Да, красиво, чисто, а главное, живут они тут только вдвоем». Летка задумчиво хмыкнула. «Эй, Рыжик, чему улыбаешься?» Миша прекратила разыгрывать комедию и с нескрываемым любопытством посмотрела на подругу. «Рассказывай, я тоже хочу улыбку до ушей. Вспомнила, как мы с тобой познакомились и как нас сюда заселяли. Да, эпичная была встреча». После этой фразы Миши девушки весело рассмеялись. А вспомнить и правда было что. Лето, окончив школу, получив диплом и навсегда распрощавшись с формой, долго не могла решить, на кого ей учиться. Физика — это, конечно, интересно, но идти в науку она не хотела. Заниматься рисунком она уже давно бросила. В общем, как и закончив музыкальный класс, к музыке почти не возвращалась. Катерина решила не давить на дочь и оставила выбор за ней. А сама Лето металась между «нужно и интересно», и эта профессия может тебе пригодиться в жизни. В итоге рациональная сторона победила. У мамы был хороший бизнес, и даже если Лето не очень хотела связываться со свадебными салонами, которых за последние годы стало больше, под крылом Рыжовой Екатерины, тем не менее, ей так или иначе придется принимать участие в семейном деле. А значит, профессия будет важная, нужная, и та, которая сможет помочь им в развитии и удержании маленькой, но очень прибыльной компании. Решив поступать на экономический факультет, Лето быстро определилась с институтом. Оставалось только выбрать направление и отнести документы. Но пару раз съездив в деканат, Лето осознала, что преодолеть дорогу из их нового дома до института – это как пройти целый квест по утренним пробкам. Конечно, она была бы рада каждый вечер возвращаться в тепло родного дома, который они с мамой купили всего год назад. Но, так как возвращаться в тепло через весь город 2 часа, это все-таки не то, чего хотела Лето. Было принято решение заселяться в общагу. И тут начались проблемы. Комендант сразу уперлась рогом и сказала, уперев руки в широкие бедра. «Мест нет, а ты вообще городская». Поняв, что с этой двери ей не войти, Лето начала обивать пороги деканата и таки нашла лазейку. Да, она городская, но институту нужны деньги, а ей койко-место. Поэтому нашелся вариант. В общежитии давно пустовала большая комната, которая была рассчитана на 4 студентов. Но место у нее очень неудобное, и помещение давно не ремонтировалось. Мебели, соответственно, нет. Зато имеется в наличии личный маленький санузел, покрытый плесенью и ржавчиной. Но если госпожа студентка хочет, тогда, конечно, пусть вселяется туда. Но ремонт и мебель — все за свой счет. Лету это не пугало, поэтому она, взяв ключ у коменданта, пошла осматривать фронт работ. А зайдя в комнату, первое, что увидела, — это горы сумок, тихо жужжащий насос, подключенный к надувному матрацу, и бесконечно длинные ноги. Ноги были голыми, лишь попку прикрывали шортики. Больше видно ничего не было, потому как хозяйка красивых ног наклонилась над тем самым матрацем и вполголоса ругалась. «Да гребаные же вы придурки! Чтоб восорки ваши зеленые в лес утащили и всей ордой насиловали! И инструкция у них была бы незатейливая такая! Книжечка с картинками из Камасутры! Готова свой экземпляр им подарить! Идиоты-переростки!» «Хм!» Лето, мягко говоря, была обескуражена такой картиной в предположительной ее комнате. Помощь нужна?» «Какая к чертям собачьим помощь? Ты кто? Ремонт надувной мебели?» Девушка резко встала и обернулась. Две пары глаз скрестились, яркая зелень и серая грозовая туча. В комнате повисла напряженная тишина. Лето стояла и изучала эту забавную незнакомку. «Высокая?» По сравнению с самой Летой, рост которой остановился на отметке 1,58 м, так очень высокая. Красивая, задорный ежик снежно-белых волос становился длиннее у макушки и переходил в густую челку длиной до подбородка. Большие глаза настолько глубокого серого цвета, что и правда походили на предгрозовое небо. Подвижная мимика лица и очень красивая фигура. Эта девушка была идеально сложена. И, несмотря на забавный стиль в одежде, она сразу располагала к себе. А может быть, как раз из-за того, что она не стеснялась быть собой? Короткие кожаные шорты с высокой талией, обычная нательная майка, а сверху широкий свитер из тонкого трикотажа, который оставлял открытым одно плечо и почти не прикрывал живот. А на ногах были самые обычные найки, черные с белой подошвой. Эта девушка знала, что она красотка, и была уверена в себе. Но сейчас на ее лице читалось некоторое недоумение. То ли внешний вид Леты ее не устраивал, то ли то, что она вообще вторглась на территорию комнаты. «Привет!» Лета первая решила нарушить затянувшееся молчание. «Ты тоже городская, которой комната не положена? Ну, разве что возьмете без мебели?» «Черт! Ты хочешь сказать, меня не одну так технично кинули?» Чуть прищуренные серые глаза внимательно смотрели на Лету. «И что делать будем?» Летка же задумчиво обвела взглядом облезлые стены, вздувшийся линолеум на полу и серо-бурые пятна на потолке. Картина была, мягко говоря, удручающая. Но уже одно то, что в этой комнате было почти 20 квадратных метров, и это не считая крохотной прихожей и личного санузла, делало ее весьма и весьма привлекательной. Ответ был твердый, решительный и произнесен нетерпящим возражений тоном. «Ремонт!» И Миша, в этот момент, глядя на девочку ростом чуть выше гнома, с гривой кудрей на голове, задорными веснушками на носу и огнем в зеленых глазах, поняла, что с соседкой ей точно повезло. Именно поэтому она сделала решительный шаг в сторону незнакомки, встала рядом с ней и, небрежно обняв новоиспеченную соседку, также решительно сказала: «А ты мне нравишься. Я Михалина, но лучше просто Мишка». Стиснув чуть крепче плечи Леты, Миша почти что мурлыкнула. «Ремонт! А у меня и рапсила есть. Главное, правильно попросить». И когда их взгляды снова встретились, заговорщически подмигнула этой хрупкой с виду девчонке. И она не подвела, ответив ей чуть хитроватой улыбкой. Довольно зажмурив глаза, рыжая призналась: «Ну, просить-то мы умеем. Я Лета». А позже, когда девушки успели подробнее рассмотреть вверенное, можно сказать, навязанное им хозяйство, оценив всю плачевность состояния личной душевой и подписав все необходимые документы, чтобы эту комнату уже точно закрепили за ними, они сидели на надувном матрасе, весело хохотали и разрабатывали план по привлечению братьев Миши к ремонту. Девчонки быстро нашли общий язык, и такое их знакомство обещало перерасти в настоящую дружбу. За пару месяцев, что они общими усилиями делали ремонт, было много веселого. Одно знакомство с тремя медведями чего стоило. Братья у Мишки и правда были те еще медведи. Высокие, широкоплечие, с добрыми улыбками и мудрыми глазами. И звали их Мирон, Матвей и Митя. И кто скажет, что это не семья медведей? Родители явно испытывали слабость к именам на букву «М». Но как бы то ни было, в итоге их комната была самой красивой во всей общаге. Ванную пришлось обновить почти полностью. Зато теперь, когда все перипетии были позади, соседки могли по праву собой гордиться. «Ну что, Леточка, надежда ты моя последняя. Позвонишь?» Голос Миши вернул подругу из воспоминаний. «А то, говорят, если ты их не пригласишь, они не придут и мою Манюню не вернут». Миша так забавно строила просительные гримаски, что Лето просто не могла смотреть на нее и не улыбаться. «Черт с тобой, манипуляторша! Кому звоним?» Рыжова смеялась, пока Мишка скакала по их комнате, выражая свою бурную радость от скорого воссоединения со своей приставкой. «Матвею, звони этому партизану! Это он! Все он придумал!» Мишка уже торопливо набирала номер брата. «Хай! Ну что, шантажист доморощенный, держись! Отдаю телефон Рыжику! И попробуй только мне ее расстроить!» И с видом королевы Миша передала телефон подруге. «Привет, Матвей! Миша говорит, ты очень соскучился по нашей общаге?» Спокойный голос, мягкая улыбка. Лето всегда чувствовала себя очень спокойно, общаясь с тремя медведями, с такими разными характерами, но одинаково надежными. «Что, правда? Ну это же замечательно! Приходи! Тут как раз полки привезли, вот ты нам их и повесишь. А еще тут шторы повесить нужно и потолок протереть. Все убрали, а вот до верха не достанем. Ну и так, по мелочи». Миша слушала, как рыжая плутовка заманивает ее брата на трудовую повинность, и думала: «И почему я сама лазила на стремянку и вешала эти шторы? Делала разметку под полки, не говоря уже о потолке, если можно было просто попросить трех обормотов? Как времени нет? Совсем нет? Мотя, ты меня сейчас очень расстроил». Тяжелый вздох разочарования сорвался с губ Леты. «А я хотела тебя чаем напоить. Да и приставку ты же вроде должен был завести нам. Нет? Ах, пробегом? В соседнем корпусе через час. А что ты у наших юристов забыл? Ах, по делам». Лето все говорила, а сама, удобно устроившись в кресле у рабочего стола, быстро писала записку. «Твой брат трус, но приставку привезет. Собирайся, пойдем к Юрикам», которую протянула Миша, и под беззвучный хохот подруги решительно завершила разговор. «Все, Мотька, я тебя поняла. Через час увидимся. Ты, главное, не опоздай». Стоило девушке сбросить вызов, как очередной взрыв заливистого смеха зазвенел в комнате. «Ох, Миш, понять не могу, почему ты не можешь с ними договориться? Они у тебя душки». «Это с тобой они душки. Но, как видишь, Мотька уже начал отказывать тебе в просьбах. А меня они просто шлют лесом и полем». Миша устало закрыла глаза, но довольная улыбка засверкала на ее личике. «Ух, как ты его! Даже и не подумал сопротивляться. И привезет мою Манюню. Еще и рад остался, засранец, что не будет протирать чистый потолок». Лето скромно опустила глаза, и только слегка подрагивающие плечи выдали, что на самом деле она смеется. «Да ладно, Лет, я последняя, кто будет тебя ругать за манипуляцию моими братьями. Куда, говоришь, он принесет мою приставку?» «В корпус к юристам. У него там вроде какая-то встреча, и вот он, так и быть, завезу монстра». Лето встала и пошла на их маленькую кухню, скорее уголок, который устроили в виде кухоньки. Зато не было нужды готовить на общих плитах в блоке. «Давай чай пить и пойдем в логово элитных студентов нашего города». «Ого! Лето, а ты знаешь, может, тогда же и лучше. Что у нас экономистов да бухгалтеров ловить нечего, мы уже поняли. Точнее сказать, некого». Мишка хитро подмигнула подруге. А тут глядишь, кто с юрфака нам понравится. Миша, ты вроде за Манюней собралась. Возмущение Леты было неподдельным. А мне-то, знаешь, это сейчас неинтересно. Да-да, всем нам неинтересно. Но, Рыжик, там, говорят, такие мальчики обитают. Девочки, когда их обсуждают, весь коридор слюнями закапывают. Так что кто нам мешает посмотреть по сторонам? Будем потом одинокими ночами мечтать. Миша даже закатила глаза, демонстрируя все свое предвкушение от предстоящей охоты, и под смех подруги взяла чашку с чаем. А уже через час они стояли в холле корпуса, где учились будущие юристы. «Миша, по-моему, мы попали сюда к окончанию пар. Нас сейчас затопчут. Летка, не дрейфь. С твоими волосами нас не заметить просто невозможно. Так что обойдут». Миша отвлеклась от рассматривания толпы студентов и перевела взгляд на подругу. «Кстати, а почему я за 2 месяца жизни с тобой в первый раз вижу тебя с распущенными волосами за пределами нашей берлоги? Это же обалдеть, какую красоту ты от народа прячешь!» Лета только неопределенно повела плечом. «Ты знаешь, я так долго ходила с косами и пучками. Захотелось хоть сейчас на новом месте в институте вернуть часть себя. Так что, пожалуй, я теперь чаще буду давать свободу этому буйству, которое носит условное название «волосы». Ты мне потом все расскажешь, особенно про часть «свернуть себя». А сейчас смотри, сколько тут вкусных мальчиков. Лето, я тут жить остаюсь». «Ха, да оставайся на здоровье. А я отлично буду жить одна в нашей свежеотремонтированной комнате. Но ты забегай, душ там принять, переодеться». Широкая улыбка так и сверкала на лице Леты. «А я, может быть, даже выкину твою кровать и куплю двуспальную. М-м-м. Так, подруга, забыли. Жить я буду с тобой. Кто еще будет тебя будить по утрам, после того, как не давала спать всю ночь?» Лета скептически посмотрела на свою подругу. «Мой будущий парень? Мне кажется, он справится с этим даже лучше тебя». «Ха-ха, твой парень, детка!» От пренебрежения в голосе Миши Лета поморщилась. «Чтобы у тебя появился парень, для начала нужно начать с ними общаться». «Ох, как будто я одна такая!» Девушка махнула рукой, отвернулась от подруги. «Вон, смотри. Скажи, кто тебе нравится?» «Нет, дорогая моя. Сейчас мы будем выбирать жертву для тебя». Осмотрев холл, точнее студентов, придирчивым взглядом, Мишка решила порассуждать вслух. «Значит так, первый курс нам не интересен. Ну, правда, с ними не интересно. Что там с них брать? Масса ничем не подкрепленного гонора и эти самоуверенные улыбочки вчерашних школьников. Тьфу. Третий курс? Да, возможно. Но ты у нас малышка, так что тебе и второй самое то будет. С этим определились. Давай дальше. Рыжих отметаем, а то 2 рыжика на 1 пару – это перебор. Значит, блондины или брюнеты? Хм, тебе кто больше нравится?» «Определенно брюнеты. Хотя ты продолжай, продолжай. Мне уже стало интересно, до чего ты дорассуждаешься». Лета моментально включилась в эту игру и тоже начала рассматривать всех парней немного в другом ракурсе. Уже не просто как студентов престижного факультета института, а как молодых мужчин, с которыми можно было строить отношения. «Знаешь, точно брюнеты. Даже не обсуждается». Лета медленно оглядывала разных представителей сильного пола, пока не заметила компанию. 6 парней стояли плотным полукругом, окружив кого-то на подоконнике. За широкими спинами девушке не было видно, кто там сидит. Но по поведению ребят было понятно, что там явный лидер. Сильное любопытство стало неожиданностью для девушки. Но ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть, кто же там. Как будто невидимая нить тянула ее в ту сторону. Ближе, ближе, сменить место дислокации, чтобы уже наконец увидеть, кого так внимательно слушают 6 взрослых парней. Было ощущение, что от того, увидит ли она этого незнакомца, что-то должно измениться. «Летка, ты кого-то нашла?» Голос Миши звучал приглушенно. Или это Лета так сосредоточилась на своей цели, что не замечала ничего вокруг. Ответив что-то невразумительное, она сделала шаг в сторону, в отчаянной попытке увидеть, рассмотреть. Еще шаг, и, наконец, удача. Один из парней, попрощавшись с компанией, отходит в сторону. В тот момент, когда Лете стало видно сидящих на подоконнике в расслабленных позах 2 парней, произошло 2 вещи сразу. Во-первых, чьи-то сильные руки крепко обняли ее со спины. Во-вторых, один из парней резко поднял голову и посмотрел прямо на нее. Впечатление, что он точно знал. Она тут стоит и рассматривает его. Одно движение головы, встреча взглядов, и время остановилось. Уже не важно, что Матвей, это именно он сейчас обнимает ее, что-то радостно говорит. Совсем не важно, что Миша теребит ее за руку. И совершенно не важно, сколько сейчас людей находится рядом и что они все делают. Те самые почти черные глаза на изменившемся, но таком знакомом лице. Лете казалось, что они смотрели друг на друга очень долго, хотя на самом деле прошел лишь миг, всего мгновение, и ее подняли. Мир завертелся, а громкий глубокий смех Матвея подсказывал, что ее кружит на руках этот гигант семейства Строевых. Сбитая с толку, немного дезориентированная Лета машинально улыбнулась в ответ на дружеские подшучивания Матвея. Она отвечала немного не впопад, все еще пребывая в шоке от такой неожиданной встречи. И когда всего 10 минут спустя Матвей легко поцеловал ее в щеку и, растрепав волосы на макушке девушки, ушел, Лета все еще не понимала, как такое могло быть. Город-миллионник, который каждый раз сталкивает двоих людей. Она не видела его 3 долгих года. Макс. Она почти отвыкла ждать чуда каждый Новый год. Максим. Она почти смирилась с мыслью, что больше никогда его не увидит. И вот он тут, всего лишь в соседнем корпусе ее института. Максим Воронцов. Мальчик, который стал ее личной сказкой. Подросток, который стал ее личным кошмаром. Сейчас он был молодым мужчиной, который мог разбить не одно сердце. В себя помог прийти холодный воздух приближающегося ноября. Оказывается, Мишка успела вывести подругу на улицу, а сейчас стояла и ждала, когда Лета вернется в свое нормальное состояние. «Подруга, губу закатай!» Голос Михалины развеял последние мысли о Максе. «Я оценила твой вкус. Серьезно. Но эта парочка недостижима. Не наш вариант в любом случае». «Какая парочка? О ком ты?» Лета хмуро смотрела на подругу. «Мишань, если честно, я тебя не понимаю». «Ну как же? Ты еще скажи, что не вид волка с вороном выбил тебя из колеи и заставил твои глазки блестеть от предвкушения». «Что? Волк? Ворон? Миш, кто это?» Подруга так выразительно посмотрела на нее, что Лете стало неловко за свою неосведомленность о явных любимчиках института. «Да, темный ты человек, Рыжик. Мне иногда кажется, что мы с тобой учимся в разных институтах». Мишка привычным жестом откинула длинную челку с глаз. «Воронцов Макс и Волков Артем. Да их все знают, все хотят. И многие преследуют. Но парни всегда сами решают, когда и с кем им проводить время». «Воронцов, Ворон. Да, могла бы и догадаться. Все как в школе». Тихий на грани слышимости шепот сорвался с губ Леты. «Так такие недосягаемые, что подойти и познакомиться не получится». «О, еще одна жертва пала к их ногам. Лета, я же тебе говорю, бесполезно». По слогам, как для идиотки, Миша повторила это слово, уводя Лету все дальше от корпуса юристов. «И не мечтай. Мишка, а если я тебе скажу, что я довольно хорошо знаю Макса и знакома с его отцом?» Да, шок — это девиз дня. Теперь Михалина замерла на месте с приоткрытым ртом, рассматривая свою рыжую подругу. Но она быстро отошла и, схватив Летку за руку, потащила ее в сторону общежития. «Вот сейчас мы дойдем домой, откроем бутылочку вина, и ты мне все, слышишь меня? Все расскажешь». Ворона она знает, и главная партизанка какая. Молчала все это время. Последние слова Мишка говорила себе под нос, выговаривая все свое недоверие и возмущение разом.